«Информация точная. Очень надеюсь на отрицательный ответ», – спросил хозяин кабинета. «Точнее некуда. Гаврилов всех осмотрел». «Стоп. Что значит «всех осмотрел»? Как вас не заметили? А нас, Дмитрий Геннадьевич, заметили и скрутили как, в общем скрутили, а после наглядно показала разницу в силе. И чего они хотят?» Убитым голосом спросил, скорее всего, бывший глава города. «Чтобы мы запустили завод по производству вискаса и выдавали каждый месяц по тонне продукции не менее 7 разных сортов, в случае...» «Чё? Да ты что издеваешься? Какой к чертовой бабушке вискас? Ну, это корм для кошек такой, у нас завод по его производству стоит. Да я знаю, что это. Какого хрена оно им понадобилось? Вот». Глава разведки без лишних слов протянул хозяину кабинета свиток высокоранговой оценки. Глава молча его принял и, развернув, всмотрелся в статус неизвестного идиота, который решил обнародовать полную информацию о себе. Ик. Хозяин кабинета упал в кресло, а свиток вывалился из дрожащих рук. «Дмитрий Геннадьевич». Тут хозяин кабинета резко подскочил. «Семен». На вопль в кабинет вбежал парень лет 25. Звали Дмитрий Геннадьевич. «Семен, делай что хочешь, снимай людей, откуда можно и нельзя, работайте в 3 смены, 7 дней в неделю без перерывов на обед и перекур, да пусть даже по нужде в штаны ходит, но чтобы через неделю завод на промышленный работал, а еще через неделю чтобы была тонна продукции». Глава посмотрел на начальника разведки. «Семи», — подсказал тот, — «чтоб была тонна продукции 7 сортов». «Дмитрий Геннадьевич, но там же, вроде кошачий корм делали. Переоборудовать надо». «Я тебя переоборудую, чтобы через 2 недели была тонна кошачьего корма 7 сортов высшего качества». «Понял». «Понял, но, если не будет, нас самих на кошачий корм пустит». «Понял». Парень, осознав, что дело явно серьезное, побежал исполнять указ руководителя. «А ты чего еще тут? Марш докладывать, что мы согласны на условия». «Нет, стой», — остановил он уже собравшегося убежать начальника разведки. «Это все условия или еще есть?» «Все. От нас только стабильная выдача оговоренного количества продукции, и нас не трогают и в дела не вмешиваются». «Понятно. Это хорошо. Иди». Отпустив подчиненного, глава города поднял с пола свиток и еще раз всмотрелся в него. Статус. Имя. Барсик. Уровень. 53. Раса. КТ. Ранг. Древний. Класс. Рейд босс. Титулы. Истребитель мышей, терминатор, палач, зомби, джаггернаут, сокрушитель легенды, убийца легенд, разрушитель мифов. Основные характеристики. Сила. 701,9. Скорость. 1917,2. Выносливость. 1559,1. Живучесть. 2272,9. Воля. 1409,9. Дух. 459,9. Дополнительные характеристики. Защита. 1250. Регенерация. 250. Стойкость. 325. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 42127563/42127563/585667. Способности. 1. 9 жизней. Ур. Мах. 2. Жизненная сила. Ур. 3. 3. Скорость звука. Ур. 3. 4. Сила титана. Ур. 2. 5. Дыхание дракона. Ур. 2. 6. 7. Расовые навыки. 1. Повышенная скорость. Ур. Мах. 2. Повышенная живучесть. Ур. Мах. Системные навыки. Великий призыв миньонов. Ур. Мах. Великая аура силы. Ур. Мах. Великая аура скорости. Ур. Мах. Великая аура выносливости. Ур. Мах. Великая аура живучести. Ур. Мах. Великая аура воли. Ур. Мах. Великая аура духа. Ур. Мах. Великая аура защиты. Ур. Мах. Великая аура страха. Ур. Мах. Великая регенерация. Ур. Мах. Великое восстановление маны. Ур. Мах. Великая аура подавления. Ур. Мах. Великая аура превосходства. Ур. Мах. Великий кровавый реквием. Ур. Мах. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки навыков. 200. Свободные очки способностей. 0. Именно поэтому я даже мысленно не возмущался тому факту, что был последним в очереди на прокачку посредством рыбалки. Ведь логично в первую очередь прокачать тех, кто является боевой мощью, а уже потом, если будет возможность, всех остальных. Синтия, кстати, в очереди была передо мной, из-за чего все, кто взяли, включая Синтию, долго и забористо матерились. Почему? Так Синтия очко способности вложила уже после того, как класс взяла, и навыки вкачала, а после я подлез к ней с вопросом о том, какой бы мне класс лучше взять. Ну она и посмотрела, в основном на дерево навыков, после ей чего-то там не понравилось или вызвало подозрение, и она использовала высокоранговый свиток оценки, который, как оказалось, связывался с тем, на ком его использовал, и если данные в статусе изменялись, он их отображал. Осознание этого вызвало еще кучу матов на тему, сколько мы ценных свитков на фигню перевели, чтобы повнимательнее рассмотреть дерево навыков и сами навыки. Результат этого осмотра и вызвал кучу матов. Оказалось, что очки навыков нужны для того, чтобы открыть навык. Нет, прокачать его с помощью очков тоже можно, но в том-то и дело, что тоже. В идеале человек должен выбрать сколько-то навыков первой ступени, насколько очков хватит или самих навыков, у класса обычного ранга будет одна ветка с одним разветвлением, вложить в каждый по одному очку, а после качать. Да, навыки от использования прокачиваются и растут в уровне сами, а когда доходит до капа, открывается возможность с помощью очков открыть следующую ступень разветвления, и качать уже их. После этого все, у кого остались очки, взяли еще навыков первой ступени. Настроение, конечно, это открытие подпортило, но народ утешал себя мыслью, что, дескать, хорошо, что сейчас узнали, а не уровни так на 20-м, и вообще нам вот прямо сейчас надо быть сильнее, так что будем считать это первым взносом. Ну, в принципе, да, потери не так, чтобы слишком большие, народ просто проскочил за счет навыков первую ступень и прыгнул в некоторых навыках на вторую, которую теперь будут качать. Благо 2-3 очка навыка осталось у каждого, решили накопить и прокачивать потом сразу до капа. Я же еще не определился окончательно со своим будущим классом. Метаюсь между целителем и артефактором. Первый очень полезен, так как зелья не бесконечны, да и можно будет прямо в бою подлечивать. А вот второй, после получения информации об этом классе у меня чуть инфаркт не случился, а мои метафорические зверинец, жаба и хомяк, взвыли благим матом. Ведь выяснилось, что шкуры, чешуя, панцири, клыки, когти, кости, да вообще практически все может быть использовать в изготовлении артефактов, в том числе и оружие с броней. Я после этого с бешеными глазами, обгоняя Хира, ну по крайней мере так казалось, пронесся по поселению, поднял всех на уши и заставил притащить все, что осталось при разделке крабов и рыбы, что мы наловили. После этого случая Роб Бегат такой поднял на голосование вопрос, запретить мне брать класс артефактор. А то видите ли, я после этого точно всех припашу, даже зомбей на составляющие разбирать. А я тогда задумался, что с зомби можно использовать и походу быть мне целителем. Да и оставшийся океан маны оставили именно мне под этот класс. Способность обеспечит резерв, а очки раскидаю между духом, который там тоже профильная характеристика, и скоростью с приоритетом последней, чтобы резерв быстрее восстанавливался. Хотя с учетом, что мы не каждый день будем ходить на дело, я буду даже с невысокой скоростью успевать восстановить полный резерв, а его точно будет хватать на то, чтобы подлечивать кого надо. Да и с таким резервом, и наличием накопителей и пары монстров с нереальным регеном маны под боком, можно очень быстро прокачать навыки. Что касается местных жителей, то они за время нашего бешеного кача заработали немало седых волос, да и вообще напридумывали себе невесть чего. Ну да, после того, как очередной человек получал 10-й уровень, новую способность и класс, каждый считал своим долгом протестировать возросшие силы и новые навыки, способности и их взаимодействие. Ведь не все было сразу видно и понятно, да и приноровиться к новым силам тоже надо было. Пускай система и ставила ограничители, иначе Ганс бы со своей силой ломал бы все, до чего дотронется, да и Хира бы жилось очень весело, но вот чтобы не накосячить в бою, надо было знать свои пределы и научиться ими эффективно пользоваться. Но возникший у местных страх, после увиденной тренировки не могу их в этом винить, сам впечатлился чуть ли не до мокрых штанов, постепенно притупился. Точнее, они осознали, что маньяков тут нет, и за косой взгляд геноцид никто устраивать не будет, но и нарываться тоже не стоит. Так что отношение к нам стало очень даже положительное, из-за чего и семейство Ли, и Джон, который уже не рад был, что с нами связался, скрипели зубами, так как наша группа и я в частности стали непререкаемыми авторитетами. Ну да, из-за нашей прокачки местные на полгода обеспечены запасами провианта. Ганс же добрая душа, извел полсотни лечебных и исцеляющих зелий на помощь страждущим, в основном детям помогал, а потому никто не возмущался, ну кроме меня, но я возмущался исключительно про себя, вслух ничего не вякал. Это тоже подняло наш авторитет на планку, до которой семейству Ли и тем более Джону с дружками карабкаться очень долго. Как результат, нами начал интересоваться противоположный пол. И если все кроме Рими, этот гад отжигал так, что в один из дней обнаружил на завтрак тарелку лимонов, всех его довольная рожа достала, то вот остальные давали отворот-поворот. Что касается меня, так ко мне боялись подходить. Почему? О, ответ очень прост, я же главный в этой шайке монстров. Да и не в этом дело, а в Синтии. В гордом одиночестве я спал буквально две ночи, а после опять начал качать волю. Синтия тупо приходила в выделенную мне комнату и укладывалась спать со мной. Я, конечно, хотел возмутиться, просто спать с ней очень тяжело, но случайно подслушал разговор между девчонками, из которого узнал, что в тот день Синтия заснуть не могла, ворочалась, стонала во сне, и тут же просыпалась. А вот со мной в качестве подушки-обнимашки она спит сном праведника, несмотря на то, что могла в этот день замочить несколько десятков человек. Ну и конечно это не осталось незамеченным прислугой, а после, минут через пять, стало достоянием общественности. Так что теперь все свято уверены, что я сплю с Синтией, а некоторые предатели с ехидной ухмылкой подтверждали, да-да, спит, каждую ночь, и никого бля не волнует, что просто спит, без всякого интима, к моему глубокому сожалению. Откуда у нас прислуга? Ну не совсем прислуга, но убираться в доме, который нам выделили и готовить приходят местные. Да, мы даже питаемся отдельно, просто потому что для всех, что приготовили, то и жрешь, да и то на выдачу надо вовремя явиться, не явился, сиди голодный, сама выдача происходить чуть ли не по талонам, а точнее по кастово, вроде как. В общем, для всех пайка разная, в зависимости от полезности и проделанной работы. К нам же приходит повар, мужик до этого в каком-то известном ресторане работал, так что дело свое знает, и интересуется, чего мы изволим кушать. А изволить мы можем не только крабов и рыбу, но и чего-то менее экзотические, благо запасы у нас приличные. Я в первый раз заказал шашлык, и чтобы пожарили именно на дровах, после этого, больше не заказывал. Под этими голодными взглядами кусок в горло не лез. Хоть народ тут и не голодает, а после нашего прокачивания так вообще жрет от пуза по сравнению с тем, что было до, но морепродукты всем уже поперек горла стоят. И ладно, когда нет альтернативы, а вот когда у тебя перед глазами жарит шашлык, который еще на всю безопасную зону распространяет умопомрачительные ароматы, дело совершенно другое. Кстати, именно после этого случая девушки начали набиваться в любовницы всем нашим парням, ну кроме меня, так как боятся наших девушек. И если с Синтией понятно, с чего слухи пошли, то вот остальные просто воспользовались моей раздутой репутацией, чтобы дать отворот-поворот местным ловеласам. Вот только вниманием противоположного пола пользовался не только Рими, но и Робби завел себе девушку. И если последний именно что начал встречаться, то вот из комнаты Рими каждое утро уходила новая пассия, а иногда и не одна. Правда, уходили они после плотного завтрака, и с подарками. Да и походу, опять же случайно услышал, таким особам на общей кухне по умолчанию увеличивали пайку. Так что лимоны для Рими я искал с удовольствием, так как завидовал самой черной завистью. У него-то все реально, а у меня только по слухам оргии со всеми девушками в нашей группе, ну кроме Клэр, и то не уверен, что через пару дней меня в педофилы не запишут. Клэр, кстати, не оправдала моих надежд. Я-то думал, что она начнет обо мне правду матку рубить и мое большая страшная начальника закончится, но хрен там. Пусть она не подтверждала то, что некоторые нехорошие личности напридумывали, но и опровержение выдавало так, что у каждого, кто слышал, возникало ощущение, нас на, обманывали. Я же честно не понимал, с какого все продолжили игру Алекс, большая страшная начальника. Нет, было видно, что они с местных, да и с моей кислой рожи, тащатся покруче Мали под нафталином, но все равно непонятно. А рожа у меня кислой в последнее время была регулярно. Из-за нас и Реми в частности, акции бака среди прекрасной половины человечества, да и не только, сильно упали, и даже начали осваивать шахтерское дело, что не прибавило радости и благодушия не только ли младшему, но и старшему. Джон тоже радовался недолго. Пусть оружие оказалось прочнее, чем все думали, и они умудрились завалить несколько зомби, и даже что-то выбили полезное. Но особо сильно не продвинулись. Третий уровень, пусть и со способностью, против 10-го с кучей способностей и классом не катит. А один из его людей так вообще с дуру поперся в данж с крабами, где его и заточили местные обитатели, так что Джон просрал и оружие, и так удачно выбитую способность. Вот Джонни или старшие и решили: не можешь остановить, возглавь. Нет, в начальники над нами они записываться не стали, и меня сместить с этого почетного и номинального места не пытались, походу даже мыслей таких не было, они начали набиваться в советники. Так что теперь чуть что-то, мистер Алекс, надо решить несколько важных вопросов, когда вам будет удобно их обсудить. И вот чуть что эти бегут ко мне и, перебивая друг друга, докладывают и интересуются моим мнением. Вот только, почем мне знать? Да и вообще я не любитель болтать и вообще ни разу не душа компании, у меня вообще с коммуникабельностью проблемы, не такие чтобы серьезные, но вот толкать пламенные речи пред толпой, как это делает Ганс, я никогда в жизни не смогу. Мне перед этой парочкой главных советников неуютно выступать, что уж говорить о большем количестве народу, тем более незнакомого. Наверное, по этой причине я был даже рад, когда мы собрались уходить из этой безопасной зоны. Глава 25. Небоевые способности, не сочетающиеся, как между собой, так и с имеющимся классом, к тому не взят базовый классовый навык владения луком. Вывод: как боевая единица она равна 10. Да бля, 10 из 5 возможных. Других слов у меня не было, когда я увидел Синтию в деле. Когда мы отошли на достаточное расстояние от поселения, назовем его Крабовый берег, ну да, именно так, крабы там есть. Есть. Берег есть. Есть. А значит, все четко. Так вот, отошли мы от него на приличное расстояние, а поскольку особо не старались скрываться и обходить места предполагаемого скопления мертвецов, получили прущую на нас толпу в полсотни зомби от 2 до 4 с вкраплениями 5 уровня и может выше. Так вот, не успели наши парни достать мечи, пистолет или изготовиться к касту заклинаний, как Синтия вскинула лук и за 2 минуты не оставила от толпы ничего. Леголас, от вида такой стрельбы повесился бы на тетиве своего лука от осознания собственной неполноценности, как лучника. И если кто-то скажет по такой толпе и слепой не промажет, то в принципе будет прав, вот только у нее каждый выстрел попадал в цель. Я потом ходил, помогал доставать стрелы из трупов и лут заодно собирал, так там все выстрелы попали в правый глаз. 50 с лишним целей и все поражены в правый глаз. К тому же выбивала она их, тактично или грамотно, не знаю, как правильно такое назвать. В общем, первыми умерли серые скоростные, да так что на их трупах споткнулись другие и образовали кучу малу, из-за чего продвижение общей массы замедлилось. Далее каждый выстрел поражал зомби на повал, да так что тот, падая, замедлял, а чаще толкал товарища под уже подлетящую стрелу. У нее, похоже, с получением 3-го уровня открылось боевое предвидение, как у тех типов из далекой-далекой, с шаранганом в комплекте. И пусть она после этого фокуса вырубилась, но все равно смотрелось это нереально круто. Остальные тоже не отставали от Синтии и теперь крошили обычных зомбей, походя целыми пачками. А главное — в одно лицо. Хотя нет, Реми и Мануэла в этом плане начали отставать. И если Мануэла не так чтобы сильно, сгорали зомби долго, и пока не умирали окончательно, успевали попортить нервы, то вот у Реми тупо перестало хватать убойной мощи. Хотя нет, скорее ему не хватало точности. При попадании в башку воздушный таран ее исправно разносил, вот только у Реми не всегда удавалось попасть в голову. Но зато контроль толпы у него был на высоте. Подойти к нам толком никто не мог, их тупо сносило очередным ударом. Зачистка оставленного на потом особенного данжа прошла как-то буднично и в одно лицо. Хиро решил испытать свои новые силы и начал резню, а мы просто шли следом да собирали лут. А я мстил всем за свое пребывание на должности большая страшная начальника. У этих гуманоидных богомолов 4 руки, 2 из которых были косами. Вот эти косы, которые остались целы после Хиро, я припахал отделять от остального тела. Оно, может быть, с них еще чего полезного взять можно, вот только я не знаю чего, а Синтия на вопросы о ценности ливера здешних обитателей молчит, как партизан. Босса Хира сразу убивать не стал, превратил в мешок опыта и пока оставил, но не для того, чтобы отдать опыт кому-то и похерить бонус за одиночную зачистку, а чтобы дать время на обследование данжа и на то, чтобы обсудить важные дела. Вероятность того, что нас подслушивают, тут крайне мала. А обсуждали мы очень важную тему, а именно самое ценное, что у нас есть, информацию. Да-да, именно ее. И тут не только информация о особенности прокачки навыков, хотя и о ней тоже, а о данжах. Нам стоит в тряпочку молчать о том, что Синтея может видеть ранги, уровни и обитателей данжа. Также вообще не стоит заикаться о том, что мы вывели закономерности дропа некоторых полезных вещей и способностей. Например, океан маны для любого, у кого класс или способность завязана на потребление этой самой маны, эта способность будет очень желательной как дополнительная. Так что информация о том, что ее с очень большой вероятностью можно добыть в одном открытом барьере, а возможно во всех подобных барьерах с выходом в океан, является очень ценной. Пусть добыть ее без подходящей способности будет не так чтобы легко, но не невозможно. Конечно, мы и так конкретно палимся тем фактом, что у нас четверо с морем или океаном маны, и пятый на подходе. По факту все, кто активно использует ману, имеет эту способность. Так что любой с интеллектом выше, чем у курицы, смекнет, что мы знаем, где такую способность добыть. И спрашивать могут начать ни разу невежливо. Так что конспирацию проявить стоит. Во-первых, обладатели этих способностей показательно будут носить кольца-накопители. Во-вторых, пить бутафорское зелье маны. Тут опять похвалили мою запасливость, так как я использованные пузырьки из-под зелий сохранял. Ну а зелье подделать несложно. Пищевые красители у меня в сумке в ассортименте. А то, что не светится, так если не темно, оно и не сильно заметно, да и долго глазеть, никто не даст. Достали, выпили, пошли валить зомбей. Да и по остальным данжам информацию сильно распространять не стоит, а ее у нас хватает. Например, о том, что в данже с гоблинами, если одному зачищать, можно 100% получить сумку или вещмешок с расширением пространства. Вообще в каждом данже можно добыть не только карты способностей и классов, связанных с самим данжем или его обитателями, но и какую-то вещь, которая характерна для этого типа данжей. Насчет вероятности того, что она будет при групповой зачистке, судить пока невозможно, статистики не хватает, а вот о том, что при одиночной зачистке будет 100%, это да. Пока мы сами только нарабатываем эту самую статистику, но уже кое-какие ценные сведения имеем, и сливать их просто так будет глупо, вот обменять на такие же полезные сведения или что-то еще ценное нормально. Вообще, если задуматься, то создатели всего этого поощряют индивидуалистов. Это становится понятно сразу из того, что весь опыт получает тот, кто добил жертву, никакого разделения в зависимости от вклада. Пусть ты изрубил монстра в капусту, но если тот окончательно откинулся от укола иголкой от другого человека, то весь опыт получит последний. Вот как с таким подходом ходить на что-то крупное. Бить и рисковать жизнью будут все, а опыт получит только один. С данжами также история. За одиночную зачистку бонус. И что-то мне подсказывает, что если войти одному, а не как мы зашли толпой, а убивает кто-то один, то бонус будет больше. Вот только и вероятность сдохнуть тоже. К богомолам больше ни ногой. А все потому, что с них вообще ничего путного не выпало. А тот особый предмет, который полагается за одиночную зачистку, если это, конечно, он, парные кинжалы. Да, опять кинжалы. И пофиг на то, что они из-за бонуса получились эпическими, а не особенными, я их реально скоро солить начну. Так, как только выберемся в более крупную безопасную зону, устрою распродажу кинжалов. Обследование данжа, который напоминал больше гигантскую нору, ничего не дало. Возможно, фишкой данжей с нежитью является наличие тайников и того, что можно собрать с них дополнительное оружие и броню. Хотя и риск там на порядок выше. Скелеты действовали очень слаженно и умело, да и использование того же оружия и брони сильно осложнило нам жизнь. Следующие несколько дней мы занимались поисками данжей. Нежити, как ни подозрительно, попадалось не очень много, да и высокоуровневой среди нее почти не было. А вот данжей нам не попадалось. Зато нашли безопасную зону. Небольшую, всего 3 верхних этажа в одном высотном здании охватывало. Подозрительно было то, что она была пустая, и имелись следы боя. Хотя скорее бой, не совмещенный с приемом пищи. Виновником явно был какой-то мутант, так как безопасная зона была настроена на зомби. Оставаться для охоты на неведомую зверушку не стали, а вот пометку на карте сделали. Информацию о безопасной зоне всегда можно на что-то обменять. А вот следующая наша находка всех поразила. Это была еще одна безопасная зона, охватывающая несколько домов и кусок улицы. Но поразило нас не это, а то, что мы не смогли пройти. Хотя мало ли придурков, которые себя по факту замуровали. Вот только не смогли туда протиснуться и зомби. После же к нам вышли местные обитатели. Это оказались люди, а я уже полагал, что тут какие-нибудь пришельцы завелись. Вот только выглядели они странновато. Первая мысль при взгляде на этих бритых – монахи. А символ у них был весьма оригинальный – третий глаз. Знак этого самого третьего глаза у каждого был набит на лбу. Вот чую, кого-то будут опять вербовать в последователи. Вышло к нам аж 5 человек, трое из которых были монахами, а двое – при ближайшем рассмотрении монахинями. Из-за мешковатой однотипной одежды, и где только набрали, и бритой головы представительниц прекрасной половины человечества в них сразу не распознал. «Доброго дня, странники!» — выдал монах, что стоял в центре группы встречающих. «Меня зовут Самуил Блер, я первожрец Богоскара». Имя оказалось на удивление обычным, точнее нормальным. Мужик не стал ничего придумывать, а оставил свое имя. Ганс Вольф. Чуть вперед вышел Ганс для ведения дальнейших переговоров. «Можно узнать сферу интересов вашего покровителя?» «Конечно. Торговля или скорее обмен?» «Торговля. Если обобщить. Скажем так, его интересуют не только молитвы, но и материальные подношения, в обмен на которые можно получить ценные знания. К примеру, как настроить безопасную зону так, чтобы войти могли только те, кого я приглашу. Вы при активации просто указали запрет не на зомби, мутантов в общем или на каких-то в частности, а на незваных гостей. Так, да-да», удивленно протянул монах, внимательно рассматривая Синтию. «Как вы узнали?» «Так вы сами сказали, что войти могут только те, кого вы пригласите. И правда, впредь надо быть внимательнее. Так вы нас пригласите?» «Нет, конечно. Понятно, нет дела, нет смысла общаться». «Верно подмечено, молодой человек. Если у вас есть чем заплатить, это если у вас есть то, что нам надо, не сомневайтесь. В плане информации больше нас знают только те, кто обновил наш мир. И что же принимает ваш бог в качестве подношения? Оружие, броню, зелья, артефакты, карты способностей и классов, предметы из дажи, некоторые части редки сильных монстров. Но то наш бог, а вот мы и провизией, а также вещами быта не побрезгуем. Даже так, да. Полученную один раз от Бога информацию продать можно не один раз, а кроме информации, что можно получить? Свитки. Насчет предметов из данжей, вот это годится. Я решил тоже подключиться к разговору и достал из барсетки монеты из данжа с богомолами, там были в основном медные и одна серебряная с изображением босса. О, так вы покорили данж. Славно. Конечно же эти монеты годятся. А что интересует вас? Данжи. Их местоположение. Информация о подходящем для вас данже поблизости будет стоить намного, намного больше этого. Нам нужно просто местоположение всех ближайших данжей, а в идеале и во всем городе. Кхак-хак-ха. Первожрец закашлялся. Просто местоположение. Лезть не зная какой там уровень, самоубийство. Не переживайте, у нас есть много таких. Синтия достала один из трех оставшихся высокоранговых свитков оценки. Понятно, значит, это вы прикончили Астарда Великого. Кого? Изобразила Синтия натуральную блондинку, да так реалистично, что первожрец поперхнулся. Психа одного, он морду, как клоун расписывал, хотя клялся, что это образ ворона-мстителя. Нет, не видела такого. Их мы нашли в сумке трупа. Судя по кровавому следу, что вел чуть ли не из стены здания, он с распоротым брюхом вылез из данжа. Думаете, это был этот? Астарт, нет, просто он единственный, кто закупал у нас большие партии таких свитков. Смотрел он все еще с подозрением, но уже сомневался в своем заявлении. Ну, там реально было много, штук 30-32. Напомнил Хира о якобы найденном количестве свитков, которое было намного больше того, что досталось нам от покойного клоуна. Понятно, все же не он. Он за все время нашего сотрудничества приобрел 30, но боюсь, вот этого мало даже для информации об одном данже поблизости. У нас есть еще, да и карты способностей, с которыми можно расстаться. А также оружие. Да, и кое-какое оружие. не могли бы вы продемонстрировать то, что желаете обменять? Хорошо, Алекс. Синтия начала быстро шептать мне на ухо, что надо выкладывать. На газетку были выложены все монеты, добытые в данжах, все относительно обычные кинжалы, эпические оставил, а следом карты способностей. Оборотень, модель, тушканчик, стальной щит хер гоблина 2 штука, и глаза гоблина. У мужика явно есть способность оценка или что-то похожее, потому как при виде последних карт он скривился. Думаю, этого хватит на информацию о местоположении десятка данжей. Осталась только символическая плата за посредничество. Мне почему-то очень захотелось кинуть кирпич в первожреца, уж больно его рожа в этот момент просила кирпича. Вот только незадача, барьер безопасной зоны не только занесенных в черный список не пропускал, но и любые их атаки, будь то способность, навык, оружие, или даже брошенный кирпич. Выяснили мы это недавно, когда один из крабов пульнул струей воды под большим давлением. Так та просто растеклась по стенке защитного купола. Еще и плата за посредничество. Да, все это будет принесено в Дарскару, а нам тоже кушать хочется. Так что нам желательно, очень желательно, отплатить за посредничество едой, а то одним святым духом сыт не будешь. Хорошо, Алекс. На такой случай еще, когда мы были на Крабовом береге, было решено засветить относительно простенькую сумку с расширением, тем более что в поселении ее уже видели. В нее же перекочевали некоторые предметы на обмен. На еще одну газетку я начал выкладывать брикеты с мясом краба. Веса в каждом было от килограмма до полутора, народ не сильно заморачивался, когда рубил мясо на куски и заворачивал в пищевую пленку, в горловину сумки пролезает и ладно. Выложил 10 брикетов, по одному за каждый данж, он ведь о десятке говорил, вот и тут будем выдавать по норме. Первожрец, да и его паства на выложенное мной мясо смотрели с такими голодными глазами, что мне стало не по себе. Походу они реально святым духом тут в основном питаются. Я так понимаю, к себе вы никого не пустите, а информацию сможете предоставить только после того, как принесете подношение своему богу. Так, да, вы совершенно правы. К вам выйдет Кайл, чтобы забрать плату. Только подношение, остальное только после получения информации. Конечно, конечно, я все понимаю. Но можете не волноваться, обманывать нам невыгодно. Означенный Кайл вышел из безопасной зоны и начал собрать подношение богу, при этом он чуть не заработал косоглазие, посматривая на брикеты с мясом краба. Кайл, можешь зайти. Стоило помощнику закончить собирать монеты, кинжалы и карты способностей, и подойти вплотную к границе безопасной зоны, как первожрец его просто пригласил, и тот спокойно сделал шаг вперед. Перед тем, как очень быстро, чуть ли не бегом первожрец унесся в сторону здания, он на чем-то пошептался с другим своим помощником. «Меня зовут Стивен Булман», — привлек наше внимание второй помощник первожреца. Вообще после того, как первожрец ускакал, вся свита расслабилась, до этого они реально изображали монахов и глубоко верующих людей, а вот сейчас перед нами были косплееры, голодные косплееры. «Может, вас еще что-то интересует?» «Интересует, Ганс, для вида». Порылся в сумке и извлек оттуда литровую бутылку газировки и 4 шоколадных батончика с арахисом и карамелью. Помощники первожреца чуть не выскочили из безопасной зоны, но вовремя опомнились и просто уставились голодными глазами на уложенные на ту же газетку сладости и газировку. «Сколько вас вообще тут? Чем живете? Вообще расскажите о себе». По мере дополнения вопросов, Ганс достал из сумки 5 банок консервов, палку колбасы, 2 упаковки макарон, банку кофе и упаковку сахара рафинада, и как вишенка на торте, на кучку продуктов легла низка бананов. Или это страшная тайна? Ганс начал двигать руку обратно к кучке продуктов, якобы с намерением все это положить обратно. «Нет», — как-то слишком поспешно ответил Стивен. «Тайны тут нет, вы уже видели всех жителей. Первожре». Тут Стивен натолкнулся на ироничный, насмешливый взгляд Синтии. «Профессор Блер нам жизнь спас, и не раз. Когда все началось, у нас была лекция, как раз у профессора Блера. Нам сильно повезло, обратилось всего 3, а у многих было оружие, правда, пустили его в ход единицы, но тем не менее пострадавших было всего 7. Дальше мы смогли отбиться и объединиться с другими выжившими, а после кто-то активировал безопасную зону, которая накрыла 2/3 корпуса, в котором мы были. Потом мы долго приходили в себя, разбирались с тем, что на нас свалилось, и даже кое-как начали налаживать жизнь, а после, пришли они, и начали всех хватать, а после, убивали какой-то жуткой штукой. У профессора Блера способность отвод глаз, он может сделать себя или что-то неинтересным, что никто не будет обращать внимания на это. Именно так он сделал с дверью в подсобку, в которой хранился инвентарь уборщика, и засели мы все, больше просто не поместилось. Мы 3 дня там просидели, слушая, как убивают остальных, и боялись дышать, когда мимо проходил кто-то из этих. После профессор получил покровительство Скара и привел нас сюда, активировал безопасную зону, а на следующий день сюда наведывались те психи, но попасть внутрь не смогли, ну а мы выйти, вот профессор и придумал все этот маскарад. Мы изобразили не то кришнаитов, не то шаолиньских монахов, но нашему покровителю я молюсь искренне. Все же только благодаря ему мы все еще живы. Эти психи поверили, что войти не могут благодаря защите Скара, но и просто уходить не стали, так и вышло, что мы начали с ними торговать информация и свитки в обмен на еду и предметы. Профессор несколько раз давал им неверную информацию по уровню данжей, а когда те прибегали жаловаться на то, что там всех, кто вошел, сожрали, просто разводил руками и говорил, что вы переоценили свои силы, уровень то был подходящий, но вот твари оказались умнее тех, кто вошел. Вы продавали им информацию о безопасных зонах. Вот вроде тон голоса Ганса и не изменился, а толпа мурашек размером с мамонта у меня по спине пробежала. Нет, им не нужно было. Среди них был человек с особой способностью. От нас им нужны были только данные о конкретном данже, а после высокоранговые свитки оценки. А этот Астарт, значит, был из этих, да, их лидер. После его смерти, остальные прибежали к нам и требовали дать информацию по его убийце. Профессор заломил огромную цену за это, а после выдал им координаты логова самого сильного монстра в городе. К нам потом пришли остатки их шайки, вся верхушка полегла в логове, еще часть в начавшейся грызне за место лидера, нам же они угрожали смертью, как только мы высунемся из своей безопасной зоны. И давно вы тут сидите? Давно. То, что тогда выторговал профессор, почти закончилось, несмотря на то, что пайку мы урезали до минимума. А как с водой? Или у нас водопровод работает? Нет, но милостью скоро вода у нас есть. И видя на наших лицах полное непонимание того, как милость Бога можно вместо воды использовать, пояснил. Свитки. За молитвы нам дают свиток с заклинанием создания воды. Хотя там скорее ее сверхбыстрая конденсация из воздуха, чем реально создание. С мясом сложнее. Есть свитки призыва, кроликов 1-го уровня, но на один такой молиться приходится много, а есть там почти нечего. Вы что, реально молитесь часами? Нет, не часами, у нас столько маны нет, чтобы часами молиться. Значит, вы молитвой сливаете ману, и в обмен на нее получите свиток. Да, все готово. Нашу беседу прервал первожрец-профессор. Увидев образовавшуюся горку продуктов, он чуть ли не засветился от радости. Карту он передал Кайлу, а уже тот вышел из безопасной зоны и передал карту Гансу. Карта была самая обычная, такие продают в газетных ларьках туристам, и стоила она чуть больше бумаги и чернил, израсходованных на ее производство. Сейчас же она вообще ничего не стоила, и могла сойти разве что как замена туалетной бумаги, но вот после того, как первожрец-профессор нарисовал в ней крестики в определенных местах, ее цена взлетела до небес. Я помимо 10 данжей отметил все известные нам крупные безопасные зоны. И видя немалое удивление на наших лицах, тут же пояснил причины такой щедрости. В обмен на это вы должны будете рассказать о нас в тех безопасных зонах, в которых побываете. В карте вложен лист с кратким перечнем наших возможностей. Нам сказали, что вы можете обменивать свитки на ману. Есть ограничения на количество маны и качество свитков, которые можно за нее получить. Честно признаться, не знаю, у нас самих маны не слишком много, и хватает только на минимум сверх того, что мы обязаны отдавать. А если кто-то из нас... Нет, дело не в том, что я вас не пущу, хотя и в этом тоже, пусть вы и не под покровительством Кхата, просто вы не являетесь последователями Скара, а от свободных или тех, кто находится под чужим покровительством, Бог ману в дар принимать не может.